Глава 14. Любой ценой. Действия этих людей изначально показались мне странными. Вроде военные, но повадки какие-то больше походят на тех, кто всю жизнь охранял заключенных. А если внимательно присмотреться к нашей области, то невооруженным взглядом можно заметить несколько уфсинов, один из которых расположился в километрах в 150. Видимо, когда в наш мир постучалась беда, их призвали на защиту Отечества, так как они все же силовики и даже погоны носят. В этом нет ничего удивительного. Подобная практика существует в нашей стране не первый год. Точно так же было, когда шла война на Кавказе. Да, в начале честь страны там отстаивали срочники, но как только речь зашла о шатком перемирии, туда моментально поехали менты и вертухаи. Но сейчас им пришлось столкнуться с необычным противником. И когда дело запахло жареным, эти товарищи дали стрекача, прихватив казенное имущество. А так как кроме охраны людей они больше ничего не умели, решили вернуться к привычной профессии. Ну а то, как проходил допрос, окончательно меня в этом убедило. Нет, я не считаю себя суперменом, однако, сопоставив все факты, решил попытать госпожу удачу. Если я окажусь прав, в открытом бою эти парни ломаного гроша не стоят. Ну а если ошибаюсь, значит, мой жизненный путь оборвется на этом месте. Но я был на 99% уверен, что все рассчитал так, как надо. Рана на руке затягивалась прямо на глазах, и это событие невольно приковало внимание Виталия Саныча. Не каждый день такое увидишь, а энергии, которую мне дало черное сердце, хватило на первый рывок. В армии от нечего делать, мы часто тренировали киношный способ разоружения противника. Там мы вообще очень часто занимались всякой ерундой. Так вот, этот прием у меня был отточен до уровня автоматизма. Я бы и в жизни не подумал, что когда-нибудь это может пригодиться. В скорости я тоже прибавил значительно, и мой выпад оказался молниеносным. Мгновение, и оружие Виталия Саныча перекочевало ко мне в руки. Я мог бы тут же выпустить пулю ему в лоб, но предпочел убрать более опасного противника. Того, что целился в мою спину из автомата. Я прокинул тело назад, упираясь ногами в столешницу и молясь в душе, чтобы она от этого не развалилась. Пистолет дважды гавкнул, и пули выбили из головы надзирателя кровавые брызги. А дальше упражнение на пресс, и вот пистолет уже смотрит в испуганные глаза Саныча. Он только рот успел открыть, когда я снова надавил на крючок. Пуля пробила его черепушку и с характерным шлепком ударилась в стену деревянного дома, возле которого располагался навес. И только когда все закончилось, раздался пронзительный женский визг. «Сколько их?» — рявкнул я в лицо Михаила, который, хлопая глазами, смотрел на тело главного. Пришлось отвесить ему пощечину и повторить вопрос. Время шло буквально на секунды. В отличие от тех, с кем мы должны были завтра встать в колею, Колян не медлил ни секунды. Наверное, не просто так жизнь подбросила нам все эти испытания. На стресс мы явно реагировали иначе. «Шестеро?» — промямлил Михаил. «Точнее уже...» «Ясно!» — прервал его я и, выскочив из-за стола, спрятался за углом дома, уже понимая, с какого направления придет враг. И я не ошибся. Вертухаи, полностью уверенные в своем превосходстве, летели на звуки стрельбы, даже не пытаясь хоть как-то себя обезопасить. Видимо, в их головах даже близко не возникло мысли, что кто-то может оказать им сопротивление. А может, их просто не учили, как следует себя вести в открытом боевом столкновении. В схватку вступил Колян. И сделал он это так, что меня на секунду обуяла гордость за брата. Он не стал выскакивать, словно Рэмбо, поливая врага свинцом от бедра. Напротив, его действия даже пугали своей рассудительностью. Он занял положение лежа, высунувшись из-за угла всего на полкорпуса, и быстро, в две короткие очереди, накормил свинцом спешивших на помощь надзирателей. Тот, кто бежал впереди, натурально споткнулся и полетел на землю, прижимая руки к животу. Второй рухнул замертво, словив очередь грудью. У него будто выдернули шнур питания из сети. Вот он несется вперед, а в следующую секунду уже безвольно падает и замирает в неестественной позе. «Ты где так стрелять научился?» Я удивленно уставился на брата. «Я вообще-то лучшим был. На сборах», — самодовольно хмыкнул Колян. «Уходить нужно. Там еще двое осталось». «Кто вы, ребят?» — прошамкал Михаил, когда наконец-то отошел от шока. «Где можно занять оборону?» — выпалил я, игнорируя его вопрос. «Да быстрее соображай, старый козел!» «Сам ты...» — начал было он, но, встретившись с моим обезумевшим взглядом, молча махнул рукой в сторону дальнего рубежа поселка. «Там мешки с землей есть. Дворами пройдем?» «Да». «Веди». Михаил сорвался с места, а затем на мгновение замер у тела вертухая, что охранял столовую. Он вытянул у него из кобуры пистолет и довольно оскалился. Да я и не был против еще одного бойца. Даже если толку от него никакого, хотя бы для кучности огня сгодится. Я все еще продолжал слюнявить кусочек сердца во рту, ощущая приятное легкое пощипывание. Мысли были чистыми и светлыми. Я точно знал и понимал, как нужно действовать. А от переполняющей меня энергии внутри все кипело, заставляя действовать. Но я понимал, что оставшиеся двое так просто нам не сдадутся. А учитывая их камуфляж, не факт, что мы вовремя заметим их появление. «Саныч!» — раздалось за спиной. «Что там у вас?» Обернувшись, я с удивлением встретился взглядом с женщиной, в руках которой находилась рация. Вот уж поистине неожиданный сюрприз. Где остальные мужики, я не знал. Может, подались в бега, может, смиренно остались на месте, чтобы не пострадать, когда явятся оставшиеся защитники. Надо признать, место они подготовили грамотно. Разобрали часть заборов, освобождая периметр вокруг охраняемой территории. Этими же кусками закрыли бреши там, где того требовала ситуация. Да, все сделано наспех, но незаметно пробраться или выбраться с периметра уже не выйдет. Ну а закончив с черновой обороной, принялись возводить серьезные укрепления. Но почему-то решили начать с задней стороны, отрезая людей от леса. Хотя теперь причины такого подхода были понятны. Просто в силу привычки они выстраивали оборону внутри, а не снаружи. Но делали это не тупо, а с определенным расчетом. И когда мы добрались до стены, в глубине души я с их планом даже согласился. Здесь имелся запасной выход и оборонительное укрепление, состоящее из мешков с песком. В случае лобовой атаки здесь легко можно было разместить пару автоматчиков и позволить людям отойти к лесу, прикрывая отступление. Не совсем то, что я имел в виду, но все же держать оборону здесь было куда как лучше, чем под открытым навесом. Осталось понять, с какой стороны на нас выйдут оставшиеся двое. Вряд ли они полезут через высокий частокол. Скорее всего, попытаются обойти с флангов, прикрываясь бревнами от пуль. Именно эти места мы и взяли под контроль, а Михаил и женщина следили за прямой улицей, где остались лежать двое неприятелей. Один из них, к слову, все еще был жив, но добивать его я брату запретил. Пусть поваляется в качестве живца. Я о такой тактике наслышан, да и в кино ее часто используют. Не факт, что сработает, но попытаться стоит, тем более, что подранок не представляет для нас опасности. Время шло, но никто так и не появлялся. Мир вокруг погрузился в тишину. Солнце уже коснулось горизонта, окрашивая все вокруг яркими красками. До его окончательного захода оставалось каких-то 10 минут, а может и того меньше. И мне очень не хотелось привлекать к этому месту выродков, оповещая их о своем присутствии грохотом очередей. Но я оказался слишком высокого мнения о людях, что без зазрения совести убивали стариков и несогласных. Когда со стороны центра донесся рев двигателя, я уже все понял. А вскоре, поднимая пыль, с одного из дворов выскочил УАЗик и помчался в направлении трассы. Колян припал к прицелу, намереваясь их остановить, но я сбил его ствол в сторону. «Ты чё?» — уставился на меня он. «Я бы попал!» «Оно нам надо!» — усмехнулся я. «Лучше побереги патроны. Нас ожидает веселая ночка». «Нужно кровь бензином полить», — оживился Михаил. «А трупы в свинарник занести. Там вонище такая, что все скроет. Они всегда так делали, если казнили кого-то под вечер. А утром мы их в лесочке закопаем». «Хорошо, займись», — кивнул я. «И всех остальных собери». «Сделаем», — с довольной рожей ответил он. «Так вы не сказали, кто вы такие?» «Неважно», — гордо ответил Колян. «Понимаю», — с хитрым прищуром кивнул мужик. «Но теперь, выходит, вы наши защитники». «Посмотрим». Поморщился я и, наконец, проглотил остаток черного сердца, который все это время держал за щекой. «А с этим что делать?» — спросил Колян, нависая с оружием над подранком. «Да, ранение в брюхо, пожалуй, самое болезненное. Думаю, даже разжевывать не нужно, почему. У каждого из нас хоть раз в жизни болел живот. А когда внутри поработала пуля, порвав кишки, выпуская из них дерьмо и желчь... Но самое поганое в этом другое. Там нет жизненно важных органов, от повреждения которых человек умирает сразу. С порванными кишками можно легко подыхать в течение суток, а то и больше. Бррр, врагу не пожелаешь. Не знаю. Договорить я не успел, хлопнул выстрел. Вертухай дернулся, будто его пчела укусила, и обмяк. «Да твою мать!» — закричал я. «Какого хрена ты делаешь?» «Да что тебе, опять не так?» — возмутился брат. «Только не говори, что ты собирался угостить его сердцем». «Нет, но...» «Тогда что?» — он развел руками. «Ничего», — поморщился я. «Не слишком ли просто ты начал людей убивать?» «А он не человек», — Колян сплюнул на труп. «Мразь и гнида». «Ну да», — буркнул я. «Мы с тобой пример для подражания». «Что?» — переспросил он. Ты там заклинания, что ли, читаешь?» «Все, клюв, захлопни!» — огрызнулся я. «Всех касается, тишину словили!» Солнце окончательно скрылось за горизонтом, а мы все еще занимались утилизацией тел. Дело это непростое, даже несмотря на то, что народу хватало. Трупы грузили в садовую тачку и перекатывали в свиной загон. Ароматы там и в самом деле стояли такие, что без проблем перебивали запах крови. Для верности Михаил еще старое дерьмо разворошил, так что за этот момент можно было не волноваться. Кровавые пятна залили бензином, и теперь по деревне витал его едкий запах. Честно говоря, по этому поводу я испытывал сильные сомнения, просто потому что в поселке не должно так вонять. Успокаивало лишь то, что до жилых мест, да и до трассы, достаточно далеко. Но от какого-нибудь залетного выродка данный способ маскировки вполне может сработать. Всех людей собрали в одном месте, где я, смущаясь, под их любопытными взглядами принялся раздавать указания. «Так, народ!» — начал я и задумался. Все-таки выступление перед массами совсем не мой конек. «В общем, как вы уже поняли, мы остались сами по себе. Место у нас хорошее. Стоп, а где еще трое?» «Ванька с женой свалили огородами, как только замес начался», — ответил Михаил. «А Женька с военными сбежал, что, впрочем, неудивительно». «Почему?» — не совсем понял посыл я. «Да потому что он у них язык в жопе держал. Все им докладывал. Его даже кормили отдельно. Точнее, они его за свой стол сажали». «Да», — усмехнулся я. «Ну точно, прям вертухайские замашки». «В смысле?» — теперь уже Михаил не понял ход моих мыслей. «В прямом», — пустился я в объяснение. «Никакие это не военные. Нет, к силовикам они, конечно, отношения имели, но совсем не к тем, за кого себя выдавали. Я думаю, они зону охраняли». «Похоже на то», — согласился бригадир. «Повадки у них и в самом деле». «Ладно, не в этом суть», — отмахнулся я. «Их больше нет, и теперь мы сами по себе. А значит, и охрану периметра нести нам. Сегодня ночуем на свой страх и риск». «Извини, перебью». Поднял руку Михаил. «Они хоть и редкостные ублюдки, но кое-что сделали правильно. Позади нас защищает частокол, а с фронта навешаны ультрафиолетовые лампы. Они же подсвечивают всю улицу и включаются от датчика движения». «О-о-о!» Я одобрительно покивал. «И когда вы только все успели?» «А где вы эти лампы взяли?» «Да больницу районную обнесли», — усмехнулся бригадир. «Там ведь, почитай, в каждом кабинете такие висят». «Димка все подключил». Михаил хлопнул по плечу молодого парня, того самого, ровесника моего брата. «Ясно. А электричество откуда?» «На стене наблюдательный пункт есть. Оттуда вся деревня как на ладони просматривается. Туда же подвели кнопку на стартер зажигания генератора. Сам аппарат в подвале крайнего дома стоит, чтобы от него шума не было». «Ха!» — криво ухмыльнулся я и почесал макушку. «Лихо придумали». «А то ж!» — вскинул подбородок Дмитрий. «Ладно», — продолжил я. «Нужно смены распределить. Я заступлю первым. Через 4 часа меня сменит Михаил. А следом под рассвет заступишь ты». Я указал на брата. «Дальше разберемся, что и как. А сейчас можете отдыхать. Завтра прикинем, что у нас по припасам, и подумаем, как нам здесь продержаться». Люди разбрелись по домам, а я направился к стене. Здесь и в самом деле была организована вышка, с которой открывался прекрасный обзор на всю деревню. Видимость, конечно, так себе, особенно ночью, но и этот момент был учтен. Вертухаи оказались теми еще хомяками и прихватили с собой несколько приборов ночного видения. Если быть совсем точным, их было 3. За их зарядкой строго следили, плюс на вышке находился пауэрбанк, аж на 20 тысяч миллиампер. Все это показал Михаил, который провел инструктаж, ну или экскурсию. Закончив демонстрацию оборудования, он не ушел, продолжая неуверенно переминаться с ноги на ногу, будто не решался спросить что-то важное. Пришлось ему помочь. «Да говори ты уже, чумнешься, как целка!» Я дружески хлопнул его по плечу. «Мне вот про сердце интересно», — выдавил он. «У нас кто-то ранен?» «Тьфу-тьфу!» — сплюнул бригадир. «Слава богу, пока нет. Но ведь всякое может случиться». «Ты это к чему?» «Может, его в холод положить. В погреб, например. Протухнет же, на жаре такой». «Было бы неплохо», — согласился я. «Солью может еще присыпать». «А вот с этим не спеши», — покачал головой я. «Обидно будет, если мы его испортим. Второго-то у нас нет». «Завтра подумаем, как лучше поступить». «И то верно», — согласился Михаил. «Утро вечера мудренее. И это... Спасибо вам, мужики». «Иди уже, тебе скоро на смену заступать». Я подтолкнул его к лестнице. Вскоре я остался один. Нацепив ПНВ, я некоторое время осматривал окрестности в черно-зеленом спектре. Не сказать, что в нем было видно как днем, да и в целом это еще то удовольствие, Вокруг тишь и покой, лишь сверчки стрекочут, так что от них голова идет кругом. А потому я поднял линзы и некоторое время привыкал к темноте. Небо обсыпало звездами, и их бледного света хватало, чтобы различить темные силуэты домов. Если кто-то появится, я его точно замечу. И, честно говоря, больше всего я боялся появления сбежавших вертухаев, чем измененных. Ночь — самое время для внезапной атаки. Единственное, что их может остановить, так это страх перед выродками, которые обязательно нагрянут, заслышав далекую стрельбу. В любом случае, нужно смотреть в оба. Я снова накинул ПНВ и еще раз окинул взглядом территорию. Внимание привлек нарастающий гул в небе. Но, задрав голову, я все равно ничего не увидел. А затем горизонт осветило зарево. Спустя несколько секунд полыхнуло снова, и только после этого до меня донесся первый раскат. Полыхало все чаще и гремело так, будто где-то вдалеке разразилась гроза. Я смотрел на происходящее с замиранием сердца. Было понятно, что авиация работает по областному центру и бьют, не жалея припасов. Горизонт светился оранжевым. Да так мощно, что у меня не осталось сомнений. Города больше нет. Но авиация и не думала прекращать атаку, продолжая подбрасывать все новые и новые заряды. Внутри все сдалось от страха, и вовсе не за тех, кто попал под бомбардировку. Это означало лишь одно. Армия действительно проиграла, и человечество решилось на отчаянный шаг. Мы уничтожали крупные скопления тварей, безжалостно стирая с лица земли целые города. Обратного пути нет. Мы только что миновали точку невозврата как цивилизация. Я пытался отвести взгляд, но его словно магнитом тянуло к горизонту, где сейчас царил натуральный ад. Сердце сжалось в нехорошем предчувствии, а со стороны области прилетела ослепительная вспышка. Яркая, белоснежная, на мгновение осветившая все вокруг будто днем. Страх, первобытный ужас сковал мышцы, но я все же догадался рухнуть на пол наблюдательной вышки и прикрыть голову руками. Спустя долгие несколько секунд раздался такой грохот, от которого зашаталась вышка, мощный поток теплого ветра ударил следом. Когда все стихло, и я нашел в себе смелость подняться, то увидел темнеющий силуэт огненного гриба, там, где раньше стоял город. И тогда меня накрыло окончательно. Я уселся на пол и трясущимися руками протер лицо. Липкий пот стекал по позвоночнику, на меня бил озноб. Будто наступила промозглая осень. Внутри зародилось чувство безысходности. Я натурально потерялся и не мог сосредоточиться ни на одной мысли. Видеть такое по телевизору — это одно. Но когда это происходит в реальной жизни, ощущение, что я сейчас испытывал, сложно передать. Я был настолько шокирован, что не сразу понял, что за стук ощущает моя задница, пока над полом не возникла голова Михаила. Он вскарабкался ко мне и уставился на черный гриб, который уже не светился изнутри, но все еще был хорошо заметен. «Это то, что я думаю?» — мрачным голосом спросил он. «Угу», — буркнул я. «И что теперь?» «Все», — выдохнул я. «Это конец. Думаешь, наши сотрут мир?» «Вряд ли», — грустно усмехнулся я. «Но если мы прибегли к такому оружию, значит, других вариантов не осталось. Теперь мы точно сами по себе. Никто не придет, никто не поможет». «Грустно как-то. Угостишь сигареткой? Ты разве куришь?» «Лет 10 назад бросил. А теперь вот смысла не вижу, чтобы здоровье беречь. Нас радиация не накроет?» «Без понятия», — пожал плечами я. «Да и накроет. Хрен бы с ней. Но сколько мы еще протянем?» «Ты сильно нас недооцениваешь», — философски заметил Михаил. «Наш вид выжил там, где вымерли динозавры. Страх — сильный мотиватор. Только благодаря ему мы добыли огонь и взяли в руки заточенную палку. Нет в мире твари страшнее человека». «Кажется, теперь есть», — парировал я и протянул бригадиру сигарету. «Эти выродки не утратили разум». «Да, но они взяли на себя роль альфа-хищников». «О том и речь». «Ты не понимаешь», — улыбнулся бригадир. «В природе все устроено несколько иначе. На любой механизм смерти она обязательно даст что-нибудь эдакое, чтобы ему противостоять. Даже травинка находит способ прорасти через асфальт». «Да ты оптимист». «Всего лишь сельский учитель истории», — отмахнулся он и закурил. «Знаешь, сколько раз мы были на грани вымирания? Одна только чума унесла миллионы жизней, а Вторая мировая...» Там мы воевали с обычными людьми. Разницы нет. Сам увидишь, мы приспособимся, как всегда. Вот ведь зараза! Михаил посмотрел на сигарету. 10 лет не курил, а даже намека на кашель не возникло. Тьфу! Иди спать, буркнул я. Только отвлекаешь. Да, пожалуй, ты прав. Вздохнул он и заплевал окурок. Он уже повернулся спиной к лестнице и нащупал ногой первую ступеньку, когда ночную тишину разорвал сухой треск автоматной очереди. Историк, который еще минуту назад рассуждал о силе жизни, покачнулся и мешком полетел вниз. По вспышке я успел определить направление, с которого велся огонь, но высовываться не спешил. На всякий случай ударил по кнопке запуска генератора и деревню осветил едва видимый мерцающий свет в ультрафиолетовом спектре.